Работали быстро и бесшумно. Спустя 15 минут показалась крышка кувшина. «Открывай», — сказал Илико и приготовил бурдюк. Горло кувшина было так велико, что мы вдвоем пролезли бы внутрь. Я с трудом приподнял крышку. Илико быстро нагнулся, всунул голову в кувшин и вдруг зарычал. «Что это? Кувшин пустой!» «Ну что ты, Илико, он полный, ты глубже посмотри!» Илико залез в кувшин почти по самые плечи. «Держи воров! Ох вы, мошенники!» — заорал вдруг Илларион, соскакивая с дерева. «Не с места стрелять буду!» «Спасайся!» — гаркнул я, хватая Илико за ноги. Тот в испуге рванулся и провалился в кувшин. Илларион схватил меня. «Ты кто? Говори, не то прикончу на месте!» «Это я, Илларион! Не убивай меня!» — взмолился я дрожащим голосом. «А где второй?» «Не знаю». «Говори, не то прикончу». «Не знаю, дядя Илларион». «Кто он?» «Не знаю». «Как ты не знаешь? Вы же вместе были». «Не знаю». «Сейчас же закрой этот кувшин, пока я из тебя душу не вытряс, а потом я с тобой еще поговорю», — сказал Илларион и закатил мне такую оплевуху, что вместо предусмотренного по плану хныканья у меня вырвался отчаянный вопль. Я быстро закрыл крышку, придавил ее большим камнем и, взявшись за мотыгу, собрался было засыпать кувшин землей, как вдруг из чрева его раздался голос. «Всесильный Боже, святые угодники, пусть развернется земля и проглотит всех плутов, подлецов, прохвостов и двуличных людей! Господи всемогущий, ниспошли гром и молнию на головы Илариона Шеварнадзе и Зурикелы Вашаламидзе! Одурачили меня нехристи!» «Эй, кто там? Говори, не то башку размажу!» — крикнул Иларион, просовывая в кувшин дуло ружья. «Это я, Илико. Убери ружье, носатый черт. Не бери греха на душу». «Подонок ты, а не Илико. Что тебе понадобилось в пустом кувшине?» Я чуть не задохнулся от смеха. «Илларион, заживо хоронишь меня. Побойся Бога». «Нечего мне бояться. Вот замурую тебя, нехристи, этакого Бог даже благодарить меня будет». «Выпусти, Илларион». «Поди-ка, Зурикела, разбуди соседей. Пусть все увидят, какой у меня в кувшине одноглазый барсук сидит». «Илларион Шеварнадзе, не срами меня на все село. Хватит, что я задыхаюсь в этом гнилом кувшине. Довольно шутить». «Я не шучу вовсе. Сейчас закупорю кувшин и через месяц буду гнать из тебя водку». «Кому она нужна, такая вонючая водка? Еще людей отравишь», — сказал я. «Зурикела, продал меня, как козу, подлец!» «А ты лучше про наперченный табак вспомни и про телеграмму. Сиди вот теперь в кувшине и дыши серой». «Хватит вам издеваться над человеком, безбожники! Остаток дней в кувшине доживать мне, что ли?» «Выпустим его, жалко», — сказал я. «Ладно уж, пусть вылезает. Только пускай громко крикнет, я олух». «Согласен?» — спросил я Илико. «Олух я, олух!» — обреченно выкрикнул Илико. Выбравшись из кувшина, он так глубоко вдохнул сырой ночной воздух, как будто был членом экипажа подводной лодки, вернувшейся из длительного плавания. Потом поднял бурдюк и, согнув указательный палец, сказал. «Что ж, ваша взяла, сдаюсь». Отвернулся и, бормоча что-то себе под нос, направился к калитке. «Ты куда, неблагодарный? Не хочешь благословить нас?» — крикнул Илларион. «Благословит вас Бог! Большое вам спасибо! Уважили меня!» — сказал Илико. «Да не так, кривой! Погоди! А ну, разгреби кувшин, Зурикела!» — приказал мне Илларион, указывая на полный кувшин. Прежде чем взяться за мотыгу, я достал полученный от Илико табак и скрутил цигарку. «Не кури, Зурикела, табак перченый», — робко предупредил меня Илико. До последних петухов в маране Илариона не затихали песни, проникновенные тосты и звуки громких поцелуев. Утром я и Иларион с трудом волокли Илико и огромный бурдюк с вином.